Пару секунд спустя, самым раздражающим было то, что в то же самое время окружающая их толпа, казалось, восстановила часть своей уверенности. Скорее всего, это было вызвано происходящим на этом этаже на их глазах. Несколько копейщиков также задумали выйти на середину. Вероятно, они хотели присоединиться к возрастающему количеству людей на площадке перед ними и также испытать себя. Но тут взмахнула рукой Дайн, и на шеях этой парочки возникли свежие ранения, из которых начала выплескиваться ярко-красная кровь. Стоявшие рядом копейщики еще раз в страхе отступили назад на пару шагов, шокированные от такого поворота событий. Дайн покосилась на них строгим взглядом. «Я позабочусь об этом мусоре. Да пусть ваш бой будет длительным и благородным». Тартит и Рендидли повернулись друг к другу и бросили на своего противника хмурые взгляды. Однако, когда Рендидли посмотрел на желтокожего придурка, было сложно не заметить, как у того волосы встали дыбом. Но в то же время Тартит пробежался глазами по потертой броне и босым ногам Рендидли, после чего начал глумиться над его своеобразным нарядом. Возможно, был более рациональный способ разрешения проблемы, но, взглянув друг на друга, они оба увидели презренного и вызывающего жалость человека. Они не могли позволить себе бездействовать, пока остальные сражаются на других этажах с полной отдачей. Им в любом случае придется сражаться, чтобы доказать собственную силу самим себе. Оба знали, что их противник думает так же, но это не волновало их. Оно и к лучшему. Ответ они могли найти только после того, как скрестят свои копья в бою. И они жаждали отыскать ответ на свой вопрос. Первым в атаку двинулся Рендидли, крепко сжимая копье руками. Он стремительно приближался к своему противнику. Хоть Рендидли и сделал первый ход, но показалось, что Тартит настиг его раньше и разразился шквалом ударов. Воздух яростно рассекали два копья Тартита, нанося ожесточенные удары. Скрипя зубами, Рендидли активировал фантомный натиск, едва успевая отражать то количество ударов, которые успевали нанести копья его противника. Тартит был силен, а Рендидли быстрым и непредсказуемым, направляя копье под различными углами и отбивая необычно сильные удары врага. Опять и опять Рендидли был вынужден использовать фантомный натиск, так что его запас сил быстро иссякал. К несчастью, по огоньку в глазах Тартита нельзя было сказать, что у него с этим есть какие-то проблемы. У него было преимущество, и он постепенно зажимал Рендидли. Он не обращал внимания на Дайну или других копейщиков. Существовал лишь этот человек перед ним, мастерство владения копьем которого не подлежало сомнениям. Однако это вообще не беспокоило Рендидли. Напротив, он еще больше стал желать триумфа над таким сильным противником. В груди он ощущал волнение леденящего мороза и пламенеющей лавы, которые волнами наполняли его конечности. Хоть он чувствовал нарастающую усталость во всем теле, но это было ничто по сравнению со страхом и беспомощностью, которые Рендидли испытал за последние пару месяцев. По сравнению с постоянным страхом смерти, это было ничто. Он усердно тренировался несколько недель, готовя себя к подобному. Его удары копьем были выверенными и неутихающими. Он отбивал и уклонялся от встречных ударов, постоянно борясь с ошеломляющей силой противника. Пусть его дыхание становилось тяжелым, но в душе Рендидли чувствовал островок спокойствия. Когда он активировал фантомный натиск, то сконцентрировал свое сознание исключительно на образе своих движений. Он был непредсказуем, непрерывен, непреложен и неотвратный. Движение согласно этому образу неуклонно захлестывало противника. Частично образ базировался на той ментальной атаке, которую Тартит использовал на Рендидли. Это именно то, чего хотел Рендидли. Нескончаемые завывающие копья. Это была мелочь, но Рендидли почувствовал, что его удары копьем во время движения стали более скоротечными и многочисленными. Казалось, что его атаки налетали со всех сторон. К удивлению Рендидли, Тартит лишь нервно прорычал, и его копье начало гудеть и вибрировать. Его удары стали более непредсказуемыми и настолько быстрыми, что размывались в движении. Кроме того, удары стали до ужаса сильными. Настолько сильными, что запросто оттеснили весь шквал атак фантомного натиска. К счастью, казалось, что эта его непредсказуемость была палкой с двумя концами. Так как хоть и появились мгновения, в течение которых Рендидли был беззащитен, но Тартит теперь не мог изменить траекторию своих атак. Ну, а те необычные вибрирующие удары начали наносить небольшие ранения в области его плеч и ребер. Такой небольшой урон особо не навредил Рендидли. Шипя сквозь зубы, Рендидли использовал работу ног фантомного копья, чтобы обойти Тартита, при этом увеличив расстояние между ними. Реакция оппонента была молниеносной. Он также обошел своего противника и бросился на Рендидли, зверски размахивая своими двумя копьями. Его рот сжался в линию, и Рендидли принял странную стойку, которой его научил старый черепах. Активировав спешку, усиление, укрепление маны, а также используя замах, его копье столкнулось с очередной странной, вибрирующей атакой. Сила их ударов была примерно одинаковой, может даже удар Тартита был немножечко сильнее, но в тот момент его атаку остановили, или же хотя бы остановили его копье. Рендидли потерял равновесие и оступился. Он дрожал, не в состоянии схватить копье после этого удара, когда к нему устремилось другое копье Тартита, целясь прямиком в сердце. На миг показалось, что в движении Тартита снова появилась некая непредсказуемость. Однако Рендидли легко увернулся и отступил, разрывая расстояние. Тартит прыгнул за ним. Рендидли снова нервно зашипел и обошел врага работой ног фантомного копья, избегая удара. Но и Тартит повернулся следом за ним, а спустя пару секунд со сверкающими глазами он понесся на Рендидли. Все-таки в нем что-то было, вынес для себя Рендидли на будущее. В воздухе ощущалась некоторая всепроникающая странность, жажда. Его копье, точнее копья, жаждали хорошего боя. Это чувство пропитывало все его движения. Рендидли прищурился. Это был набор навыков. И притом это был полный набор навыков, ведь в него был вложен крайне могущественный образ. Его эффект был настолько очевидным, что распознать сам навык было проще простого. На мгновение Рендидли задумался о том, чтобы использовать заклинание, но тут же отклонил идею, и его губы изогнулись в усмешку. Он не сможет уживаться с самим собой, если добровольно покинет свой путь после того, как только начал достигать успехов в нем. «Тогда давайте узрим, чей образ окажется сильнее», – прошептал Рендидли. Его движения ног стали странными, но более основательными. Из всего, что сказал Шал, он услышал лишь одну похвалу. У него был превосходный талант в бегстве. Это был стиль фантомного копья, воин которого мог идеально контролировать свое положение в бою. Рендидли отошел в сторону, Тартит последовал за ним, крича и ускоряясь. И вновь Рендидли отошел от дороги, и Тартит был вынужден снова поменять направление своего прыжка. Однако Рендидли уже уклонился от него, отступая с траектории его диких копий. Тартит громко заревел, а его глаза наполнились яростью. Они бегали такими кругами, одновременно уворачиваясь от ударов. Один всегда повторял за вторым, а их скорость все возрастала и возрастала. Как ни странно, Тартит смог сохранить свой импульс, медленно наращивая его интенсивность. Такое длилось до тех пор, пока его мышцы и сухожилия не натянулись до предела и начали пульсировать, отбрасывая его то со стороны в сторону, то вообще разворачивая на 180 градусов. Но Рендидли был куда более впечатляющим, он чувствовал это, по крайней мере, догадывался об этом. Польза от этих шагов заключалась в том, что он мог контролировать пространство боя и использовать различные уловки. Тартит был не из тех людей, кто обращал внимание на ложные удары, но в этот момент Рендидли тоже почувствовал те шаги, те бесконечные возможности, ведущие к тысяче других путей. Сначала спешка, потом усиление и укрепление маны. Он использовал все свои приемы, увеличивая скорость все больше и больше, затягивая Тартита в безумную погоню. Рендидли понимал, что Тартит больше не мог поддерживать текущий уровень скорости. Во время поворотов появилась некоторая частица сомнения, ведь Тартит уже был на пределе сил, пытаясь устоять на ногах, когда их так мотало со стороны в сторону. Но запас сил и маны Рендидли также истощались быстро, что существенно ограничивало его время, в течение которого он мог поддерживать такую головокружительную скорость. Если бы не это, выражение его лица оставалось спокойным, невзирая на ярость, которая разгоралась с каждым вздохом в его груди. Он извлек 300 единиц запаса сил со своих колец. Немного увеличив скорость и оказавшись позади Тартита, он, наконец, использовал фантомный выпад. На секунду Рендидли подумал, что его атака без особых затруднений вопьется в спину противника. Однако Тартит сверхъестественно увернулся, оставив на себе лишь небольшое ранение. Он встал в стойку, при которой одно копье было поднято вверх и наклонено вниз, а другое – опущено вниз, и острие смотрело вверх. Прежде чем Рендидли успел среагировать, те два копья рванулись вперед, словно челюсти волка. Первое разорвало плоть на бедре Рендидли, а второе проткнуло его плече. Копья вернулись в прежнее положение так же быстро, как и вонзились в Рендидли. И вновь он принял ту же стойку, в которой его тело источало из себя жажду. Он хотел применить свой набор навыков, но Рен Дидли уже успел несколько раз активировать фантомный полушаг за эту долю секунды, перемещая себя дальше от него. Он отступил настолько далеко, что сошел с открытого участка и потеснил толпу, стоящую за ним. Его падение сбило с ног нескольких человек, и он забрызгал их своей кровью. Сначала они начали кричать в смятении, после чего их крик превратился в гневный вопль. Поднявшись, они бросились к нему с поднятыми копьями. Толпа была похожа на падальщиков, которая избегала сильных, но нападала на слабых. Рен Дидли не желал даже смотреть на них, вместо этого он уставился на Тартита. После того, как Рен Дидли быстро отступил назад, Тартит посмотрел на него и насмешливо улыбнулся. С неким чувством облегчения, Тартит осторожно подошел к Дайне. Свежее раздражение внутри Рен Дидли начало разгораться ярким пламенем так знакомого ему гнева. То же самое чувство он ощущал, когда проиграл кластерам Даннитауна. Правда заключалась в том, что его навыков копейщика банально не хватало для победы над таким противником. У него был талант в уклонении, посредством работы ног фантомного копья, но его уровня владения копьем не хватало для нанесения каких-либо повреждений противнику. Таким способом, он загнал себя в тупик. Ближайшие копейщики подобрались ближе, вздымая свое оружие. Их лица искривились в ликовании, но даже сейчас Рен Дидли не обращал на них внимания, так как в его ушах гудела кровь. Он не желал этого. Он хотел, чтобы его мастерство владения копьем постепенно шаг за шагом росло в пылу битв. Но достичь вершин за один жалкий день – это же чистой воды идиотизм. Он сжал кулаки. Это походило на очередные вызовы Даннитауна, но с тех пор он стал более тщательно выбирать, как и куда ему двигаться. Различие было в том, что когда дело доходило до этого, единственная вещь, которая его сдерживала, была гордость, а не страх быть убитым. Сейчас все будет совсем, совсем по-другому, поклялся себе Рен Дидли. С огоньком в глазах Рен Дидли активировал агонию, которая выплеснулась наружу, превращая ликующие лица падальщиков в отупевшие и ошеломленные выражения. С десяток фантомных выпадов разорвал врагов в клочья, убивая оглушенных копейщиков. Некоторые из тех, что могли противостоять боли, смотрели на Рен Дидли с животным страхом в глазах. Отбросив все притворство, Рен Дидли осушил несколько зелий. Одно зелье здоровья, одно маны и три запаса сил. Выпив их все, он почти восстановился до своего оптимального состояния. Его раны затянулись, а кровотечение прекратилось. Но кровь все еще продолжала бешено гудеть в ушах. Эфир в груди начал пульсировать со страшной скоростью. «Хорошо», — рявкнул Рен Дидли, возвращаясь прыжком на поле боя. «Давайте наиграемся до смерти». Глава 132. Замедлившись, Тартит шокированно оглянулся через плечо. Как только Рен Дидли увидел это, он сразу же расширил область действия агонии до мужчины, который тут же напрягся. «Так ты маг!» – удивленно воскликнул Тартит и скрестил копья перед собой в защитной стойке. Рен Дидли не стал отвечать. Вместо этого он просто пошел вперед, медленно вращая свое копье. Вместе со своими заклинаниями он не сомневался, что сможет справиться с этим противником и другими, которые окружали их. Он задавался вопросом, почему же он был таким робким в начале. Такого рода сила была именно тем, к чему стремились люди этого мира. Ему следовало признать это с самого начала, видя странную традицию Таслов. Пришло время и этому миру удостовериться в силе Рен Дидли Гастхаунда. Но прежде чем Рен Дидли атаковал вновь, прозвучал странный звон, мигом заполонивший каждый уголок арены. Вслед за ним эхом раздался спокойный и низкий мужской голос. Только что прошел первый час квалификационного матча для регионального турнира. На данный момент 23% участников выбыли, либо уйдя, либо покинув это место иным способом. Затем последовала долгая пауза, прежде чем кажущийся скучающим голос продолжил. В настоящее время на 10 этажах находится 21 человек. В качестве демонстрации их достижения их тослы будут отображаться на этажах, на которых они находятся, пока не будут побеждены. По сигналу, из центральной башни выдвинулись длинные копья, на которых было закреплено от 1 до 3 тослов. Над его этажом их было 3. Его собственный, в виде золотых букв на изумрудно-зеленом фоне, отвратительный на вид желтый тасл с черными буквами, что принадлежал Тартиту. Но последний тасл был таким же странным и броским, как у Рен Дидли. Имя участника и стиль были написаны болезненно белыми буквами на красно-фиолетовом фоне. Рен Дидли несколько секунд размышлял над странной концепцией этого тасла, прежде чем опустить взгляд и вернуться к бою. Пришло время сражаться. Потрясенный Тартит все еще смотрел вверх своим опустошенным взглядом. Оглядевшись вокруг, Рендидли заметил, что все были шокированы этим объявлением. Может, это его изумрудный цвет принес ему новые неприятности? Впрочем, сейчас это не имело никакого значения. Он решил принять тот факт, что привлек к себе все внимание, и перестать об этом думать. Своей силой он уничтожит любое препятствие. Скажу это лишь раз. Если ты не соберешься, я тебя убью, холодно заметил Рендидли, заставив Тартита опустить взгляд на своего противника и сосредоточиться. Почему ты и она вместе? Пробормотал Тартит, но все же поднял свои копья и вернул себе немного боевого духа. Чувствуя, что странная реакция Тартита на самом деле была связана с Таслом Дианы, Рендидли обернулся и посмотрел на девушку. Как раз вовремя, словно змея, к нему быстро приближалось смертоносное копье, попадание которого он едва смог избежать, отделавшись небольшой царапиной. Рыча, он прыгнул назад, но приземлившись обнаружил, что ноги его не слушались. Он упал на спину, и его тело охватило странное онемение. Похоже, метафора со змеей была слишком удачной. Яд, так это был ты. Рендидли едва смог поднять свою голову, чтобы взглянуть на говорящего, но голос был женским, да и легкие шаги со стороны Дайны выдали ее. Можешь считать, что все закончится именно сейчас, умри самой жалкой смертью и позволь кругу мести закончиться навсегда. Дайна подняла руку и хрустнула костяшками пальцев. Когда она сделала это, Рендидли смог, наконец, рассмотреть ее оружие. Оно больше походило на кнут, нежели на копье, представляя собой длинную закрученную спиралью веревку с острым отравленным навершием. И в этот момент, когда его тело едва реагировало на его команды, острие копья метнулось к сердцу Рендидли. Когда тослы были продемонстрированы, область в смотровой башне вокруг шала сразу стихла. Эдгир разозлился, когда увидел, что лишь над четырьмя этажами висели тослы стиля железного копья, что, по мнению шала, было хорошим достижением, учитывая, что были посланы неопытные последователи его стиля. Но когда Эдгир посмотрел на остальные тослы и дошел до тосла Рендидли с надписью «Стиль фантомного копья», ему в глаза бросился висящий рядом тасл. «Вампирус взял ученика», — в ужасе воскликнул Эдгир. Шал медленно кивнул. Для него самого это тоже было новостью. Никто не смог бы подделать свою связь с этим стилем. Школа копейщиков обернулась против них прежде, чем Шал успел что-либо предпринять. «Похоже», — медленно заговорил Шал, — «путь пожирателя вампируса все же не закончился». Шал подумал, что это была судьба, вспомнив, как в свое время противостоял вампирусу вместе с Эдгером. На плечи его неопытного ученика свалилась очень тяжелая судьба. Таковым будет его испытание, но великое копье не выковать без огня. Шал удивился, когда понял, что улыбается. Для сбора информации о Лукреции он использовал своего ученика, которого он обнаружил потерявшимся в одном из самых жутких подземелий возле Кюталя, да еще и без какого-либо класса. Пожиратель не мог просто так взять себе ученика. Похоже, эта девушка скрывала в своем теле немало секретов. Кроме того, даже если Рендидли проиграет, Шал не утратит надежду. Шал получит нужные ему сведения, даже если Эдгир в процессе умрет. Шал улыбался, наблюдая за битвой внизу, потому что впервые за долгое время Шал понял, в каком направлении ему следует идти. Копье быстро двигалось к телу Рендидли, которым, несмотря на его потрясающую регенерацию и сопротивление яду, он все еще не мог управлять. Максимум, на что его хватало, это возможность совершать лишь легкие и неуклюжие движения. Острие этого копья было смазано каким-то действительно могущественным ядом. Он сосредоточился и сделал нечто такое, что он никогда не думал использовать в реальной битве. Он призвал корневого аватара. Переключив все силы на управление маной, он заставил магию ускорить призыв таким образом, чтобы завершить его прежде, чем копье достигнет его тела. Аватар даже не шелохнулся, когда конец копья утонул в его теле, не причинив никакого вреда, после чего направился механическими шагами к Дайне. «Как бы ты ни сопротивлялся, тебе ничего не поможет», — заявила Дайна. «Этот яд способен убить любого человека, не обладающего навыком сопротивления ядом, за считанные минуты. А если этот навык есть, но его уровень ниже 20, то человек ослабнет на несколько дней». Когда она вытащила свое копье, Рендидли заметил, что даже веревка была покрыта множеством тонких лезвий. Она вновь бросила его вперед, и оружие разорвало корневого аватара пополам, после чего направилась к его груди. Но у аватара действительно не было слабых мест. Вместо того, чтобы серьезно ослабнуть, будучи разделенным пополам, теперь он мог двигаться сразу в двух разных направлениях. Корни, которые ранее были его ногами, ринулись вверх и перехватили направляющееся к груди Рендидли веревочное копье. Тартит, который до сих пор просто наблюдал в стороне, вышел вперед. «Мне не нравится вмешиваться в чужие поединки, но ты слаб, Гастхаунд. За это я приговариваю тебя к смерти». Внезапно он распахнул глаза и перестал говорить. Причиной этому стал размером с кулак дыра в его груди, пронзившая его левое легкое, что была последствием атаки Рендидли опаляющим снарядом. Эта атака была по-настоящему быстрой. Слишком быстрой, чтобы успеть на нее ответить. Сплевывая кровь, Тартит отшатнулся назад, но Дайна заставила Рендидли переключить на себя его внимание, прежде чем он успел атаковать вновь чем-то вроде копящихся корней, чтобы прикончить Тартита. Даже сейчас коварная и тошнотворная боль от яда распространялась по его телу все сильнее с каждым ударом его сердца, но тело Рендидли выстраивало свою собственную защиту. Его регенерация не была достаточно высокой для этого, но у него было несколько пассивных навыков, повышающих его сопротивление и регенерацию. Он был довольно слаб, и не было похоже, что в ближайшее время это изменится, но он смог, по крайней мере, двигаться. Чтобы увеличить свою мобильность, Рендидли создал толстый корень и обернул его вокруг своей талии, после чего он вырастил еще несколько корней, обвив их вокруг рук и шеи, чтобы удерживать свое тело в нужном ему положении. Увиденное им заставило его нахмуриться. Хотя туловище аватара доблестно доползло к Дайне, к тому моменту, когда оно попало в зону ее атаки, место пореза копьем Дайны начало гноиться и пениться, после чего все корневое тело просто высохло. Этот яд действовал так быстро на корни. Что же тогда он делает внутри Рендидли прямо сейчас? Но лучше об этом не думать. В любом случае, сейчас у Рендидли были более насущные проблемы. Приближаясь, Дайна замедлила шаг, избегая копящихся корней, которые он к ней направил. Вскоре она была покрыта десятками крошечных царапин, но она смогла использовать свои быстрые рефлексы и скорость, чтобы уклониться от большинства из них и подойти к Рендидли еще ближе. Скрипя зубами, Рендидли поднял дрожащую руку и выпустил опаляющий снаряд. Его тело уже почти достигло своего предела, если бы он мог продержаться чуть дольше. Но, как он и ожидал, поскольку Дайна уже видела, как он использовал этот навык ранее на Тартите, она отпрыгнула в сторону, купив Рендидли несколько коротких секунд на размышление о том, как остановить продвижение Дайны. Ища другой выход, Рендидли закрыл глаза и сосредоточился внутри себя. Затем он позволил своей слабости, разочарованию и страху, что копились в его сердце, слиться воедино, образовав горячий шар внутри него. Она явно хотела по-настоящему убить его, но он не понимал причины. У нее есть много возможностей сделать из него инвалида. Но все еще, он не переставал двигаться вперед. Рендидли ничуть не удивился, когда, открыв глаза, обнаружил, что Дайна бросилась вперед, преодолев почти все расстояние до него. В это время эфир в его груди начал пульсировать. Он желал этого, он хотел победить. Его захватила всепоглощающая одержимость. Стена шипов, растения рванули вверх, сплетаясь вместе и образуя барьер между Дайной и Рендидли, увидев который, она воскликнула: «Малыш, все еще бежишь и прячешься». Атаковав преграду, она с удивлением обнаружила, что барьер даже не дрогнул. Зарычав, она атаковала вновь, разорвав стену на куски, которые увидали и высыхали на глазах, погибнув еще до приземления на землю. Дайна моргнула. Рендидли исчез. Точнее говоря, он был сверху, на вершине прыжка пронзающего небеса и крушащего землю. В этот момент он, безумно ухмыляясь, указал копьем вниз и начал падать. Онемевшие пальцы Рендидли обвились вокруг его копья. Глава 133. Клаптропу все-таки удалось продать разукрашенный шлем за вполне приличную цену. Это событие немножко подняло его упавшую мотивацию на некоторое время, а вот в остальном все было крайне печально. И хоть мимо его прилавка проходило множество потенциальных покупателей, они попросту не замечали его отдельный столик среди этих двух шикарнейших столов по бокам. Если уж по правде, то как только Клаптрап продал шлем, он испытал глубокое сожаление, ведь он целиком осознавал, насколько притягательным был тот вычурный шлем. Без высококачественных материалов и тонкой искусной работы, которая могла бы привлечь взгляд покупателя, Небольшой столик клаптропа представлялся лишь деревяшкой в глазах сильных копейщиков, которые придут на этот дорогой рынок. Было довольно неприятно, что никто не заметил гравированные браслеты Гастхаунда. Но почему-то, его вообще не удивлял этот факт. Ведь их внешний вид был настолько жалок и убогий. Если так продолжится, в этот момент Клаптрап поднял глаза со своего прилавка. Но, в итоге, он лишь еще больше помрачнел. Ведь в его глаза кинулась большая группа людей, которая спускалась вниз по проходу к этому рынку. Казалось, они направляются к его прилавку. Спереди гордо шагал ухмыляющийся мужик, возле которого вовсю любезничал своими сладкими речами Иззат. Даже с его места было видно, как тот потирает свои руки в отвратительной манере, практически пуская слюни от одной мысли получения такого богатенького покупателя. И богатенькие там действительно были, ведь в центре их отряда возвышался над всеми один мерзкий мужчина или женщина. На шесте в его руке висел тасл, нежно-голубого цвета, который казался белым цветом с небольшой примесью голубого. Этот тасл принадлежал стилю крушащей волны, который являлся самым большим по численности стилем в пределах Кютеля и его окрестностей. Ну что же, такое сложно сказать. «Мы ведем дела с множеством разных торговцев», — заговорил ухмыляющийся человек, потирая свою бороду. «У нас нет каких-то эксклюзивных контрактов, но...» «Конечно же, мы можем договориться на привлекательной для обеих сторон цене, не беспокойтесь об этом. Спросите любого и каждый ответит, что дядя Иззи предоставит вам все, что вам пожелается и даже больше. И все по справедливой цене», — произнес Иззат. При этом его глаза настолько сморщились, что он мог показаться круглолицым китайцем. Видеть что-то такое, как торговец общается с людьми из такого крупного стиля, это уже слишком. Клаптрап почувствовал, будто внутри него что-то перещелкнуло. Еще до того, как Клаптрап осмыслил происходящее перед ним, он со злостью треснул кулаком по своей вызывающей жалость столешнице, чертыхаясь в сердце и проклиная свою незавидную судьбу. Он корил себя за то, что сбежал, подогнав хвост от Сиэль, не сказав ей ни слова на прощание, а в глубине души он проклинал даже Сиэль, что послужило причиной его переезда. Именно из-за нее его счастливая жизнь подошла к концу, а теперь его оставляет в дураках этот льстец. Ухмыляющийся тип повернулся к шуму, вызванным ударом клаптропа по столе, и наклонил в недоумении голову набок. Большинство окружающих торговцев также устремили свои взгляды к клаптропу. Все они выглядели слегка шокированно. Не то чтобы громкие звуки были редкостью в этом таком-то месте, просто, разве все это время там стоял такой крошечный прилавок? Ну и ну, а вот и ты, Клаптрап. Сударь, это один из недоторговцев, с которым мне пришлось иметь некоторые дела, может, проверим, что же он там продает. Иззат уже окинул взглядом разложенные на столике Клаптрапа предметы для продажи. Когда он закончил осмотр, его уголки рта слегка дернулись. Хоть Клаптрап был уверен, что в оценке вещей Иззату не сравнится с ним, но тот все же был бывалым и опытным торгашом. Вне всякого сомнения, он увидел низкое качество браслетов, которые покоились на столе перед Клаптропом. И он не собирался упускать такую отличную возможность опозорить Клаптропа. У него временами бывают необычные находки. Есть ли у тебя, Клаптрап, какая-то вещица, которая подойдет этому уважаемому сударю? Ясен пень, заданный им вопрос был ловушкой. Это смог заметить и сам Клаптрап. Но в его голове перемешалось унижение, разочарование и гнев. И в этот момент он не захотел отступать. Так что Клаптрап гордо поднял голову и молвил: «Понятное дело, что есть. Уважаемый сударь, не могли бы вы осмотреть эти браслеты?» Внезапно по лицу Иззата пробежало шокированное удивление и волнение, когда он изо всех сил пытался понять, почему же Клаптрап не отступил при таком дрянном товаре. Но ухмыляющийся мужчина вышел вперед с таким же удивлением на лице. Казалось, он знал, что за его спиной разыгрывается нешуточная борьба, но, по сути, он не возражал, так как считал это довольно забавным. И подходя к этим жалким пародиям на браслеты, у него не оставалось и единого сомнения, что он вдоволь повеселится. Мужчина взял в руки первый браслет. Рындидли неумолимо обрушивался на землю, набирая все большую скорость, и Дайна подняла взгляд лишь в последнюю секунду. Ее глаза расширились от внезапного осознания. Это было благоприятным развитием событий, ведь Рындидли со своими полувялыми движениями через силу никак не мог искусно управлять своим копьем. Но Рындидли было абсолютно наплевать на этот факт, ведь он был уверен, что у него оставался лишь один выход, и это был конец для этой необычно ядовитой девушки. Он врезался в землю, вызвав очень громкий грохот. Дайна отлетела назад. К сожалению, ударная волна лишь слегка повредила Дайн, забросив ее вдаль, что сбило ту с толку на некоторое время. Рэндидли потянулся к своим кольцам, вытаскивая из них оставшиеся единицы маны и запасы сил. Потом последовало несколько копящихся корней, которые, разорвав пол, рванули к Дайне. Она не успела и оглянуться, как один из корней впился в ее бедро и начал извиваться там в необычном танце триумфа. Ей глаза распахнулись, но она проявила свои на удивление сильные черты характера. Она выкрутилась в бок, разрывая образованную дыру в ноге еще больше, но теперь она освободилась от особо назойливого корня и смогла порвать в клочья все окружающие ее корни своим кнутом-копьем. На ее пути возникла еще одна порция копящихся корней, но, возможно, она была такая же искусная в бегстве, как и Рэндидли. Она взмахнула кнутом и последовала по только что проложенному пути. Рэндидли сильно удивился, обнаружив, что ее копье обернулось вокруг ноги все еще удивленного Тартита, который, казалось, только что поднялся на ноги, практически залечив свою рану. Дернув кнутом, тело Дайны размылось и сместилось в сторону с пути налетающих корней. Она полетела в направлении Тартита, который с визгом вновь повалился на пол, не успев противостоять той внезапной силе, с которой его ногу потянули. Сузив глаза, Рэндидли поднял руку и сфокусировался глазами фантомного копья на одной точке. Опаляющий снаряд, сгусток пламени выстрелил вперед, нацеливаясь на Дайну, и она не заметила его до последней секунды. Снаряд попал в ее руку, в которой она держала свой кнут. Пробив сквозную дыру в ее ладони, снаряд выбил из нее оружие. Дайна попыталась использовать те остатки, которые остались от ее руки, чтобы остановить свое падение, но рука не выдержала, и ее лицо на скорости врезалось в пол. Послышался звук переламываемого носа. Рэндидли ухмыльнулся по себя и вновь указал рукой на свою противницу. В тот же миг из земли вырвались копящиеся корни и начали рвать в клочья броню Дайны. Она извивалась, как рыба, вытащенная из воды, и каким-то чудом смогла избежать серьезных ранений. В то же время она достала своей целой рукой ярко-розовое зелье. Рэндидли узнал это зелье, ведь такое же зелье было и в Йети, когда он восстанавливал свое здоровье. И он поднял руку, чтобы выстрелить еще одним опаляющим снарядом. Все бы ничего, но между ним и Дайной стал Тартит, заблокировав ее от Рэндидли. Гастхаунд. Копейщики не опускаются до жалких методов магов. Рэндидли не обратил внимания на Тартита. В это время в его голове мелькали мысли одна за другой, рассматривая все возможные варианты со скоростью более миллиона в секунду. Для манипуляций корнями требовалось больший угол обзора, копящиеся корни сейчас не будут эффективны. Призыв Мора занимает слишком много времени, а паляющий снаряд бы просто потерял всю свою убийственную силу, пронзив Тартита. Круг пламени и агония вообще не достанут с такого расстояния. Для Рэндидли было необходимо как можно скорее нивелировать эти ограничения, а в идеале прикончить и Тартита. Усиление копья, пепельные следы. Глаза Рэндидли загорелись от желаемого образа, который представлял собой мощнейший взрыв чистой силы, который был сосредоточен на кончике его копья. Но он также видел в этом образе примесь беспощадной смертоносности копья Дайны и жажду Тартита. Это уже было не просто его копье, это было копье с угнетающим импульсом. Копье, которое не остановит ничто в этом мире. В своем движении вперед он стал единым целым со своим копьем. К его чести, Тартит успел вовремя поднять свои копья, активируя тот странный режим вибрирующих копий. Он даже уже было собрался ринуться в атаку, но тут приблизился Рэндидли, и Тартит сощурил глаза. Но той доли секунды, за которую Рэндидли подлетел к нему, было недостаточно даже для такого опытного копейщика, как Тартит. От удара его тело отлетело в воздух, как тряпичная кукла. Вслед за ним продолжал лететь и Рэндидли, только слегка повернув свое тело. Несмотря на то, что он с трудом контролировал свои движения из-за все еще продолжающихся последствий яда, он и так был вполне удовлетворен тем, что он продолжал двигаться к Дайне. Рэндидли поднял свое копье чуть повыше и активировал спешку и усиление. Его глаза были прикованы к открытому горлу Дайны. Вокруг нее витала в воздухе необычная бордовая энергия, медленно вытекающая из нее, но Рэндидли не обратил на это внимания. Вместо этого он собрал всю свою силу воли и почти инстинктивно обернул ею свое копье. В тот же миг он смог заметить блеклую изумрудную энергию, которая окутывала его копье. Почему-то в такой-то миг Рэндидли задался вопросом, была ли эта энергия боевым влиянием. Но это была лишь мимолетная мысль, после которой Рэндидли использовал фантомный выпад. Его копье рванулось вперед еще быстрее, врезаясь в ту энергию Дайны без каких-либо препятствий, и продолжила постепенно продвигаться к такому уязвимому горлу Дайны. Их глаза встретились. Чуть прикрытые и невеселые Дайны и озлобленные глаза Рэндидли, горящие изумрудным пламенем. «Это все твоя вина, что ты подтолкнул меня к такому», будто говорили ее глаза. «Я всего лишь забираю твою жизнь, ведь ты пыталась убить меня», отвечали глаза Рэндидли. Но пока его копье прорывалось вперед, та бордовая энергия постепенно разрушала его изумрудную энергию, оставляя лишь само копье. В последнюю секунду копье успело вонзиться в горло Дайны на несколько сантиметров, и из этой раны хлестнула кровь. Спустя еще секунду после того, как вся изумрудная энергия исчезла, бордовая энергия начала мгновенно разъедать копье. Прикрыв глаза, Рэндидли молниеносно отскочил назад. Его тело также плохо реагировало на его команды. Та энергия вырвалась во все стороны. Казалось, хоть она и не преследует его, но ее поток двигался к Рэндидли. Он поднял руку, чтобы защитить свое лицо, и продолжил отступать назад. Его отступление было очень поспешным, но энергия неожиданно вспыхнула и отринула назад, собравшись вокруг Дайны. Она посмотрела на него очень и очень странным взглядом, поднося к губам розовое зелье. Рэндидли посмотрел на свою руку. Большая часть плоти на ней была поглощена, оставив после себя лишь окровавленные ошметки мышц и костей. Кольца на его правой руке были также разъедены и исчезли без следа. К счастью, пространственное кольцо было на другой руке. Залпом выпивая свои зелья, Рэндидли вытаращил глаза на Дайну, и она также посмотрела на него. «Ты удивил меня», — говорили глаза каждого из этой пары. «Гастхаунд», — сказал Тартит, тяжело шатаясь на ногах. «Ты гребаный кусок дерьма. Я угроблю тебя за то, что ты унизил меня таким образом». Но Тартит также был сильно ранен, он вытаскивал свой запас зелья и выпивал их одно за другим. Эта тройка стояла и с осторожностью посматривала друг на друга. Рэндидли упустил шанс убить их из-за вмешательства другого. Казалось, все прекрасно понимали этот факт. Но также им было ясно, что с Дайной, Тартитом получалось 1-1-1. Они не будут сражаться в паре с кем-то, это дело их гордости. Несмотря на все это, у Рэндидли было крайне печальное положение. Когда он выровнял свое дыхание, то скрытно вытащил со своего кольца еще одно костяное копье. В то же время было невозможно определить, на что еще способна эта бордовая энергия Дайны, и Рэндидли ни минуты не сомневался, что у Тартита было еще какое-то движение, что делало его набор навыков настолько могущественным. Рэндидли не знал, сколько времени осталось, но, казалось, оно заканчивается. «Ну что, обреченные деревенщины, почему вы истекаете кровью на моем этаже?» Глава 134. Клаптрап сохранял равнодушное лицо. Улыбающийся человек больше не улыбался. Когда он проводил рукой по браслету, ни один нерв не дернулся на его лице. Чуть ли не с благоговением, он отложил его и взял следующий. В свою очередь, не торопясь, его пальцы ловко прослеживали выгравированные линии на коже, оставленные Гастхаундом. Клаптрап почувствовал, будто в нем прорастал некий зловредный сорняк, который со своим ростом все больше заслонял его злость. Это была надежда, которая с невероятной скоростью охватывала его разум. Иначе же это бы не заняло столько времени, разве что это было злой шуткой. Но мог ли тот человек опуститься до такого? Иззад завис позади этого человека. С его положения было невозможно разглядеть выгравированные линии, наполненные концентрированной и бурлящей маной. Он мог только гадать, почему этот человек, член великого стиля крушащей волны, потратил так много времени на кусок кожаной брони, которую он мог сделать и сам, ведь для этого не требовался высокий уровень навыка кожевник. Мужчина отложил второй браслет и принялся за последний, лучший из всех принесенных Гастхаундом с эффективностью в 52%. Его глаза сосредоточились, но он ничего не сказал, а продолжил изучать своими пальцами каждый сантиметр гравировки. Клаптрап понял, что мужчина искал что-то, однако Клаптрап наверняка не знал, что же именно он искал. Все, что он сейчас мог сделать, так это просто ждать. Мужчина положил последний браслет обратно на столик и произнес: «Мадам Адепт, всего лишь секунду вашего времени». Клаптрап и Иззад побледнели, когда стоящая в центре отряда высокая женщина передала тасл одному из последователей ее стиля и медленно вышла наперед. Она была одним из адептов стиля крушащей волны. Хотя у них было несколько десятков ремесленников копья, Даже у самого крупного стиля в Тютеле сейчас было всего лишь 3 адепта. К тому же, учитывая ее паранормальный рост и пол, была только одна личность, которая подходила к этому описанию. Ивтка, тихий прилив. Ее глаза скользнули по браслетам, после чего она медленно моргнула. Это что, шутка? Клаптрап простоял несколько секунд, прежде чем понял, что она обращалась к нему. Нет, он и вправду не знал, что может быть шуткой относительно его товаров. А затем он догадался, о чем идет речь. Пеппа, к крайней мере, я-то так не думаю, заикаясь почти на каждом слове, говорил Клаптрап. Человек, приходивший ко мне, сказал, что он новичок-гравировщик, и эти его работы не связаны с гильдиями. Клаптрап остановился. Из того, как расширились глаза Иззата, Клаптрап тотчас же пожалел о том, что заикался так громко, что любой из окружающих его торговцев мог услышать его. Гильдии очень серьезно относились к своим торговым делам и частенько предпринимали некоторые действия для того, чтобы каждый человек, одаренный талантом в гравировке, присоединился к их гильдии. Или же они не могли гравировать вследствие нескольких несчастных случаев. Если Иззат сольет эту информацию или, что еще хуже, начнет его шантажировать. Но Ивтка только посмеялась, ее голос и смех были медленным и равномерным. «Дружище, тебе не нужно нам врать. Я знаю, что гильдии изредка посылают своих новичков с подставными торгашами, чтобы у них был опыт. Хм, вот только я никогда не думала, что гильдии заявится в такую глубинку, как Тютель». Клаптрап не смог ничего сказать в ответ. Он только открыл и закрыл рот. Иззат посмотрел на него своими суженными глазами, подсчитывая что-то в уме. Ивтка продолжила говорить. «Возможно, позже, когда вы решитесь показать свои настоящие товары, мы сможем заключить сделку. Пойдемте, Севвин». Улыбающийся человек, Севвин, чья легкая улыбка снова вернулась на его лицо, бросил короткий взгляд на Клаптрапа и пошел за Ивткой. Колеблясь, Иззат быстро побрел за ними, до сих пор пытаясь заключить с ними сделку. Но неприятный взгляд, которым он посмотрел на Клаптрапа через плечо, говорил о том, что дело еще не закончено, а у Иззата остались какие-то подозрения. Оставшись в одиночестве, Клаптрапа окружили взгляды ближайших торговцев, и он почувствовал себя довольно удручающе. И зачем он только это сказал? Через несколько минут Клаптрап перестал трястись. Он быстро убрал браслеты с прилавка и ушел, не удосужившись даже поговорить с персоналом. Ему нужно было спокойное место и немного времени для раздумий, что это значит для его бизнеса. Будет ли Гастхаунд его проклятием или благословением? Несмотря на положение самого талантливого новобранца в стиле железного копья, первый час он просто пробежался вокруг арены, выжидая, пока бои немного утихнут. Он видел много сильных копейщиков, с которыми ему так и хотелось скрестить копья, но он получил приказ от своего инструктора, Эггера, помогать стилю железного копья доминировать на всех этажах. Он уже привык постоянно держать активным свой маскировочный навык, так что его точно не обнаружат. В конце концов, в Тютеле и ближайших окрестностях самый талантливый последователь стиля железного копья уже как 50 лет не нуждался в показушном представлении. Одной лишь его ауры уверенности с головой хватало, чтобы мелкие сошки дрожали в страхе перед ним. К его разочарованию, лишь на 4 этажах, что почти было половиной общего количества, виднелись тослы стиля железного копья. Он печально покачал головой, но тут он уже ничем помочь не мог. В итоге, хоть он и сделал все, чтобы помочь своим собратьям по оружию, они не обладали его талантом и выдержкой. Они никогда не поймут стиль железного копья так, как он его понял. Суть этого стиля состояла в том, чтобы стоять лицом к лицу перед любой напастью и несгибаемо выдерживать даже самое непреодолимое давление. Возможно, это был не самый показной стиль, что несколько разочаровывало его, но это не важно. Все-таки его достигнутые результаты будут настолько яркими и невероятными, что затмят все недостатки его стиля. Когда он пробегал мимо одного этажа, то поднял глаза и увидел, что здесь толпа была разительно меньше. На арене было всего 3 человека, которые казались тяжело ранеными. Они аккуратно потягивали зелья, глядя друг на друга. Трусы. Он увидел первое препятствие на пути возвышения стиля железного копья. Он двинулся вперед, направляясь к толпе. Вероятно, его талант сокрытия был настолько превосходен, что даже когда он пробирался сквозь толпу, никто не бросил даже взгляда в его сторону. Он тайком запомнил лица стоящей перед ним толпы, используя свою изумительную память. Он поклялся вернуть должок всем им в тысячекратном размере. Когда он вышел наперед, то осознал, насколько были жалкими эти три копейщика. Он не увидел ни одного движения хоть одного из них, однако у этих троих была разорвана одежда, а тела были забрызганы кровью, оповещая об их недавних ранениях. У одного из них даже не было обуви. Ухмыляясь, он снял свою накидку и маску, раскрывая себя и представая в правом краю импровизированной арены. Никто рядом с ним не дрогнул, все они продолжали пялиться на троицу перед ними. Они продолжали молчать, будто ждали сигнала, чтобы преодолеть страх и продолжить бой. В этом поединке больше не было чести, и он это так не оставит. «Ну что, обреченные деревенщины, почему вы истекаете кровью на моем этаже?» – величественно молвил он, выходя на эту арену с тремя неудачниками. И за прошедшие несколько секунд они так и ничего не сделали. Ближайший, без обуви, даже не повернулся. Глупец, владевший двумя копьями, покосился на него, после чего зевнул. Женщина тоже бросила взгляд на новоприбывшего, а затем повернулась обратно к человеку без обуви. Он был в бешенстве. Подумать только, у этих болванов есть наглость игнорировать его. Ну, вот теперь он уж точно задаст им жару. Он вытащил свое копье, которое было словно произведение искусства, украшено драгоценными материалами, которые, к слову, повышали его эффективность. На нем даже была простая гравировка газели, которая повышала его ловкость и реакцию. Этим копьем он остановился, как только его глаза встретились с человеком, который владел двумя копьями. В его глазах он увидел глухую пустыню и разрастающийся шторм копий, угрожающий поглотить его. Они были бесконечны и голодны, словно стая гиен, они рвались вперед, собираясь заживо съесть его. Потея, он использовал каждую каплю своей силы воли, чтобы развеять эту иллюзию, слегка пошатнувшись вперед. Мужчина фыркнул и отвел взгляд. Его глаза сузились. Подумать только, они будут полагаться на хитрости вроде ментальных атак, чтобы вывести его из игры. По правде, эти трое были козлами, не признавшими его как самого талантливого последователя стиля железного копья. Естественно, железное копье было не тем, на что могли повлиять столь жалкие иллюзии. Железное копье было стилем, который его взгляд встретился с женщиной. У нее были черные глаза, настолько черными, что даже сетчатка, которая по идее должна была быть радужного цвета, превратилась в черный. Он не мог отвести взгляд. Они не переставали смотреть на друг друга, несмотря на все его усилия отвернуться. Он заметил, что края его зрения начали утопать во тьме. Медленно, но уверенно, кусочек за кусочком, его поле зрения уменьшалось, поглощаемое тьмой в ее глазах. Его взор сократился, и осталось меньше того, что он мог видеть с помощью своих глаз. Все быстрее и быстрее его угол обзора сокращался. Это длилось до тех пор, пока он не понял, что умрет здесь. Внезапно он моргнул, будто вырынув с глубокой тьмы, он обнаружил, что сидит на земле и дрожит. Его копье лежало рядом с ним. Он не имел ни малейшего понятия, что только что произошло, или как долго он находился в этом состоянии, но он был полон стыда и неукрощенной злобы. После этого он найдет их семьи, этих уродов, и убьет их во сне. «Мы не сдвинемся с места, пока ты не разберешься с ним», сказала женщина, смотря на босого человека. Человек с двумя копьями насмешливо усмехнулся. Человек, сидящий ближе всех к только что пришедшему в недоумении, наклонил голову в сторону. «А почему я?» «Ты ближе всех», сказал копейщик с двумя копьями. Несмотря на то, что все-таки ему придется это сделать, тот лишь усмехнулся. «Я уже позаботился о нем». Сжав зубы, пришедший копейщик встал, разгневанный тем, что этот босоногий дикарь относится к нему так несерьезно. Когда его копье уже почти пронзило живот дикаря, но вместо того, чтобы встать, он повалился вниз, а затем обливал свое копье. Когда он бросился вверх, его зрение расфокусировалось, а края зрения размылись. Однако он был хорошо обучен. Его стиль специализировался на противостоянии иллюзиям. Он вновь собрал всю свою волю в кулак, создавая при этом волну энергии, которая должна была очистить его разум. Но ничего не произошло. Его зрение потемнело еще больше. Он почувствовал, что на его рту начала собираться пена. Человек рядом повернулся и посмотрел на него. Взгляд этого человека не создавал иллюзии и не пожирал зрение, но в этом мягком, светло-зеленом взгляде было кое-что более пугающее. В этом взгляде читалась вся его хладнокровность по отношению к нему. Это был взгляд, который, впервые в жизни, заставил его почувствовать себя обделенным. «Я яд», — пробормотал он, рухнув на землю, его язык уже почти не слушался. Рындидли нервно цокнул, и глаза Дайны сузились, Атартит нахмурился. Энергия вокруг Дайны начала распространяться, поглощая пыльцу Рафлези, которая парила рядом с ней. Со своей стороны Тартит поднял вибрирующие копья, которые, казалось, тоже вполне успешно уничтожали пыльцу. Рендидли покачал головой, расстроенный тем фактом, что ему, идиоту, пришлось потратить 10 минут в надежде, что пыльца поразит хоть одного из них и оглушит, тем самым давая ему шанс нанести смертельный удар. «Ау, сударь!» Рендидли обернулся, смотря в направлении голоса. Там он увидел дрожащую красивую девушку с коричневыми волосами, которая беспомощно жестикулировала. «Я только собиралась убрать этот мусор, чтобы вы не беспокоили себя по таким пустякам, так что...» Пожав плечами, Рендидли пощадил человека, который вытащил свое необычное копье, только чтобы приковать к нему больше взглядов. Затем он повернулся к Дайне и Тартиту. Он вслушивался очень внимательно, однако ему не нужно было беспокоиться. Девушка просто оттащила дергающееся тело прочь, быстро покидая их. После того, как она ушла, все трое как один подняли копья, согнули руки и похрустели шеями. «Ну, я полагаю, что сейчас как раз самое лучшее время, чтобы убить тебя», — лениво произнес Тартит. Дайна так ничего и не сказала. Как обычно, она продолжала странно пристальным взглядом поглядывать на Рендидли. Рендидли был не таким, как они, он просто брел с улыбкой на лице, а ноги несли его вперед по его пути. Глава 135. Тартит и Дайна с осторожностью поглядывали друг на друга. Хотя ни один из них не нуждался в помощи другого, они понимали, что со своими заклинаниями Рендидли получил преимущество, которое им не покрыть одними лишь навыками копья. Таким образом, если бы они не работали сообща, была бы высокая вероятность того, что Рендидли без особых проблем уничтожил их, ведь его атаки были настолько мощные и разнообразные. Но они все же не спешили предпринимать никаких согласованных действий, чтобы остановить его. Небрежно размахивая копьем, Рендидли пошел к ним, не желая давать им слишком много времени на обдумывание плана действий. Посреди арены появилась дыра, слишком маленькая для взрослого, но ребенок запросто может туда провалиться. Из дыры вылез с десяток прыгающих корневых пауков. Дайна и Тартит растерялись, не понимая, что происходит. Хотя ему и хотелось, чтобы его план пыльца Рафлезии сработал, но Рендидли не питал на этот повод особой надежды. Таким образом, во время поединка он выдолбил небольшую пустоту под ареной, во время чего незаметно для своих противников выпил несколько зелий маны, прежде чем начать вызывать корневых пауков. Странные существа начали стремительно приближаться к Дайне и Тартиту, которые приготовились встретить их, встав в боевую стойку. Хотя они ничего не знали о них, но они чувствовали, что от пауков исходит ощущение силы. Хотя на самом деле пауки лишь отвлекали их внимание, а истинной угрозой все еще оставался Рендидли. Рендидли продолжил движение вперед, приближаясь к этим двоим. Корневые пауки окружили его противников, угрожая им, но не спешили их атаковать. Его противники глянули друг на друга. Именно этого и ждал Рендидли. Земля под Тартитом взорвалась и наружу вырвались толстые корни, чтобы утащить его в землю. Тартит боролся и ругался, прорывая своими вибрирующими двумя копьями путь к свободе, но все равно упал, следуя своему изначальному импульсу, прямо в дыру, в которой виднелось большое количество корневых пауков. Они прыгнули к нему, обнажив свои клыки. Рендидли перевел взгляд к Дайне. Эта ловушка сможет задержать Тартита на некоторое время, но не сможет убить. Вдруг он понял, что не видит ее. Ускорившись, Рендидли побежал, а его корневые пауки помчались за ним. Глаза Дайны сверкнули, когда она подняла свое копье и взмахнула им перед собой. Рендидли уклонился от удара, а его пауки просто перепрыгнули копье. Лицо Дайны покраснело, и она атаковала вновь. Но, как и в прошлый раз, ее атака не сработала, ведь теперь Рендидли видел ее атаку, и в этот раз избежать ее было еще легче. Настоящая опасность заключалась в том, что бой происходил в достаточно тесном помещении, и невнимательность могла привести к легкому ранению, ядовитые последствия которого легкими никому не покажутся. Его зелья и собственная устойчивость были в состоянии преодолеть большинство негативных эффектов, но у нее все еще был тот странный яд, с которым ему было сложно справиться. Хоть его тело и смогло достаточно хорошо от этого яда очиститься, но он чувствовал, что немного все еще осталось. Поэтому его шкурный интерес состоял в том, чтобы не получать новых порций яда от ее ударов. И когда Рендидли приблизился, он положился на свою работу ног фантомного копья, держась на некотором расстоянии таким образом, чтобы избегать ее атак. Дайна продолжила атаковать, но Рен Дидли проскальзывал между ее атаками, а корневые пауки подобрались слишком близко. Пробормотав проклятие, она отпрыгнула назад, разорвав дистанцию и уклонившись от их атак в прыжке. Воспользовавшись пауками как отвлекающим фактором, Рен Дидли использовал спешку, усиление и укрепление маной, чтобы еще больше повысить эффективность своей работы ног фантомного копья. Подняв свое копье, Рен Дидли нацелился на ее плечо, плечо той руки, которой она держала копье, и применил фантомный выпад. Однако ее реакция все же была впечатляющей. Она в последний момент ушла с линии атаки, нырнув в сторону, потеряв лишь небольшой пучок и без того коротких волос. Она хотела поднять свое копье, но Рен Дидли не собирался давать ей ни единого шанса сделать это. Призвав копящиеся корни и используя фантомный натиск, он наносил удар за ударом. Лучше одолеть ее сейчас, пока она, будучи загнанной в угол, пытается уклоняться от его атак. Но она вновь удивила его. Скрутив свои ноги странным образом, она прыгнула вверх на несколько сантиметров, прежде чем оттолкнуться от его копящихся корней и приземлиться в безопасном месте, перепрыгнув через его голову. Несмотря на этот успех, у нее было лишь краткое мгновение передышки, прежде чем Рен Дидли вновь атаковал, используя фантомный натиск. Но ее маневр позволил ей вернуть себе свое копье, да и пока что она была вне зоны досягаемости атак корневых пауков, поэтому она без проблем смогла защититься от его атаки, или, по крайней мере, от большей ее части. Если бы у нее была такая возможность, она бы закончила этот бой без единой царапины, но в результате столкновения с Тартитом атаки Рен Дидли улучшились, и несколько его атак все же достигли ее, оставив глубокие порезы на ее плечах и теле. Тяжело дыша, она отшатнулась назад. С пылающими глазами и стиснутыми зубами она прошипела: «Ты, круг пламени». Вспышка огня отбросила ее назад, прервав ее речь. От жара ее глаза заслезились, а Рен Дидли продвинулся вперед. Однако в трех шагах впереди из-под земли вырвалось яростно вибрирующее копье. Рен Дидли успел почувствовать его и вовремя уклонился, но все же не уберег свою голень, повредив несколько важных сухожилий. Он раздраженно зашипел: «Нога заживет, но на это потребуется время. Ты ненормальный, если думаешь, что подобная ловушка может задержать меня», — воскликнул Тартит, вырвавшись из-под земли. Он был очень хмурым и явно раздраженным, но когда посмотрел в сторону другого противника, нахмурился больше, но вскоре на его лице появилась другая эмоция. Совершенно другая эмоция. Страх. Задыхаясь, Дайна встала и подняла руку перед собой. Вокруг ее руки все быстрее и быстрее кружилась странная энергия, образуя вокруг нее вихрь, что быстро рос, пока не захватил все ее тело. «Рискнешь ли ты атаковать теперь, ученик фантомной секты?» — прошипела она с надменным выражением лица. «Это путь пожирателя, рука жадности. С ней все твои атаки будут съедены». Тартит поспешно ретировался, будучи знаком с этой техникой, но Рен Дидли остался на месте, ничего о ней не зная. Их глаза встретились вновь. Ее взгляд, казалось, говорил: «Ты не сбежишь. Мои пауки отгрызут твои ноги. Ты не сможешь двигаться», — мысленно ответил он ей. Пока они стояли так, пялись друг на друга, движение энергии вокруг ее руки становилось все хаотичнее. Пока он смотрел на нее, ее пальцы начали деформироваться, прежде чем согнуться назад и треснуть, заставив девушку тихо застонать. «Эта странная энергия не выбирает, кого поглощать, что за дурацкий ход». Но вспомнив собственную агонию, Рен Дидли не мог удержаться от улыбки. Возможно, в конце концов, даже совершение столь глупых шагов имело свой смысл. Кроме того, Рен Дидли понял, что если он хочет продолжать совершенствоваться, ему нужно быть до конца верным своему копью. Со своим копьем он мог предстать перед любой опасностью. Немного подумав о том, чтобы снова окружить свое копье той странной энергией влияния, он быстро отбросил эту идею. Предыдущее влияние Дайны было довольно быстрым, да и выглядело куда опаснее, так что это было не лучшей идеей. Ему следовало перейти в атаку, но, возможно, копье не всегда будет тем оружием, которое он для этого выберет. С этой мыслью Рен Дидли поднял руки, уходя глубоко в себя. «Покажи мне, насколько голодна эта твоя рука», — прошептал он. «Вдохновение, Мор, снизойди и наводни эту землю». Когда его ученик поднял руки, Шал прищурился. Он многому научился в своих путешествиях, видел много разных навыков и заклинаний, но сейчас его ученик был странным. Когда он посмотрел на него, то видел лишь существо, чрезвычайно талантливая в выживании, но без каких-либо других сильных сторон. Но наблюдая за этой битвой, Шалу пришлось признать, что когда дело дошло до этого, все остальное казалось просто выживанием. Одного этого навыка было с головой достаточно, чтобы позволить его ученику доминировать над этими двумя талантливыми копейщиками. Он предположил, что должен гордиться им, но все это было проделано с такой небрежностью. Когда все закончится, он определенно собирается вдолбить своему ученику немного здравого смысла. При виде руки жадности на него нахлынули воспоминания, о которых он предпочитал не думать, а его настроение ухудшилось. Если бы он не был так обрадован, увидев, как три копейщика так решительно одолели ученика Эдгера, он мог бы встать и уйти. Но этот навык бросил Рендидли непростой вызов. В конце концов, даже Шалу однажды пришлось бороться с другим пользователем этого навыка, хотя у него тогда был совершенно иной уровень силы. Выстоять перед ним и так было практически невозможно, а атаковать девушку в лоб без набора навыков фантомного копья. Но затем до его ушей донеслось странное жужжание, и он поднял голову. Увиденное поразило его. Над ареной кружилось громаднейшее облако, столь большое, что затмило собой солнце. Оно спускалось вниз, и жужжание быстро превратилось в гул. Оглушительный гул ненависти и голода. Шал чуть ли не рассмеялся, наблюдая, как миллионы жуков направляются к голодной и порочной энергии в руках девушки. «Не похоже, что ты долго думал, прежде чем применить это. Возможно, такова была судьба встретиться нам, мой ученик». Следуя воле Рендидли, рой жуков столкнулся с этой энергией. Глава 136. Рендидли мог лишь устремиться в будущее. Если он позволит сейчас себе усомниться в своих силах, то его внимание в тот же миг перескочит на многие другие хлопоты. Опасения о конечном результате, присутствии Тартита, что он будет делать после того, как его мана закончится. Если это произойдет, он потеряет хватку, и вызванные им жуки развалятся на неконтролируемый рой, способный поглотить все подряд, даже его самого. Эти кровожадные жуки казались примерно в два раза крупнее своего обычного размера, так что Рендидли не позволил себе отвлекаться по пустякам. Он будто стал одним целым с жуками, и под его давлением они образовали некое подобие копья, которое непрерывно вращалось, становясь все плотнее и плотнее, и оно устремилось к земле. Вдали он увидел Дайну, чьи глаза широко распахнулись при виде этой нисходящей с небес погибели, а потом и громаднейших размеров копье, высота которого была сравнимой с немаленьким зданием. И эта туча жуков, которую он продолжал подпитывать маной, низринулась в то скопление энергии Дайны, что окутывало ее со всех сторон. Незадолго до призыва жуков Рендидли заметил, что энергия вокруг ее руки вспыхнула и начала кружиться, все ускоряясь и ускоряясь. Но теперь существовали лишь его жуки, жужжание которых отдавалось в самих костях Рендидли, который всеми силами пытался удержать их всех под контролем.